В комнате повисла долгая тишина. «Дерьмовая фразочка, не стоило бы тебе ее говорить», — произнесла Джуди полушутя, полусерьезно. Ей хотелось причинить Гриффину боль, точно так же, как он только что всего несколькими словами причинил боль ей и унизил ее. Она никогда ничего не говорит. Они только что пообедали у нее в квартире копченой форелью и половиной бутылки Пуилли Фюме прямо возле постели. Гриффин успел принять душ и одеться, и теперь собирался уходить. «Очень дерьмовенькая», — повторила Джуди, поворачиваясь к нему, и в ее синих глазах появился какой-то нехороший блеск. «И я тебя сейчас за это накажу, чтобы ты никогда впредь не причинял мне боль и не унижал меня». Гриффин понимал, что его слова действительно больно задели Джуди, и готов был вырвать себе язык за то, что они как-то сорвались у него. Поэтому он поначалу стал было подыгрывать Джуди, которая подвела его, взяв за руку назад, к скомканной постели и толкнула на него. Сделанным смехом, он уже и так опаздывал на предстоявшую встречу, Гриффин попытался одной рукой лениво обнять ее и притянуть к себе, но Джуди перехватила его руку и сказала: «Сейчас я привяжу тебя к кровати, а потом поступлю так, как сочту нужным. Я накажу тебя так, чтобы ты никогда... никогда больше не вел себя со мной, как последнее дерьмо, и всегда думал бы, что говоришь». Она укусила его за большой палец так сильно, что Гриффин подпрыгнул от боли и удивления. Затем она вытянула пояс из своего темно-бордового шелкового халата и быстро привязала им правую руку Гриффина к изголовью кровати. Подыгрывая, он пытался протестовать шутливо плаксивым голосом. Он понял, что, хотя Джуди вроде бы и шутит, на самом деле она глубоко задета. Понял он и то, что уже безнадежно опоздал на назначенную встречу. Когда Джуди потянулась за левой его рукой и обмотала ее красным шелковым шарфиком, он нарочито безразлично спросил: «А ты не хочешь меня вначале раздеть?» «Пожалуй, сниму ботинки», — ответила Джуди, сбрасывая с него итальянские ручной работы туфли, а потом привязала к кровати бежевыми шелковыми чулками его ноги. Теперь Гриффин оказался не только распростертым на постели, но и привязанным. «Нет, только не это!» — прокричал он фальцетом. «Нет, не надо этих гестаповских приемчиков! И не надо плеток, не надо пыток, не надо кожаных ремней с медными пряжками, не надо каблуков-гвоздиков и браслетов со свастиками тоже не надо!» Деланные стоны он перемежал смехом. Поиграть разочек в мазохистов ему даже нравилось. «Будет кое-что похуже», — сказала Джуди и скрылась на кухне. Через минуту она снова появилась в дверях, совершенно обнаженная, а в руках у нее были большие ножницы. Увидев, что она целеустремленно двинулась к кровати, а в глазах у нее светится все тот же нехороший блеск, Гриффин нервно проговорил: «Ну хорошо, Джуди, действительно, извини меня. А теперь кончай заниматься глупостями. Эта дурацкая игра заходит слишком далеко, а я и без того уже опоздал. А я еще даже не начинала, так что и кончать мне нечего», — ответила Джуди. И прежде чем Гриффин успел сообразить, что она намеревается сделать, она полоснула ножницами пиджак его, сшитого вручную костюма. «Джуди!» — завопил он и дернулся, пытаясь встать, но, к собственному удивлению, обнаружил, что привязан крепко и не может даже пошевелиться. Джуди принялась резать его шелковую рубашку, только на прошлой неделе привезенную специально для него из Лондона. «Джуди, что ты делаешь? Ты же сама подарила мне эту рубашку только вчера, вспомни!» «Это была ошибка», — спокойно ответила Джуди, отрезая нижнюю часть левой штанины, и стала грубо резать штанину вверх по направлению к паху. «Ты мне только что причинил боль, и теперь я хочу отплатить тебе той же монетой, тоже доставить тебе неприятности». Гриффин начал медленно закипать. Он бы не имел ничего против этой дурацкой забавы, если бы сегодня была суббота. Но был обычный рабочий день, на вторую половину которого у него была назначена масса встреч, и в конце концов они же только что... «У тебя ведь был сейчас оргазм, верно? Заткнись!» «Пожалуй, стоит сделать так, чтобы ты вообще не мог разговаривать». Она положила ножницы, достала колготки, запихнула их ему в рот, а снаружи еще завязала рот рыжевато-коричневым шелковым галстуком Гриффина. Потом она аккуратно отрезала вторую штанину и вырезала остававшуюся еще на ноге подкладку. Ножницы мгновение другое пощелкали в воздухе и двинулись по направлению к его боксерского стиля трусам. Гриффин забеспокоился и стал издавать сдавленные вопли, моля о пощаде. К чему бы там ни клонила Джуди, такие вопли, по-видимому, были наилучшей реакцией. «Я тебя накажу, чтобы ты никогда впредь так не поступал», — мягко проговорила Джуди. «Ты пожалеешь об этом, и я заставлю тебя пострадать. К сожалению, закон мешает мне сделать то, что мне больше всего хотелось бы сделать». Она наклонилась по направлению к его члену, и Гриффин, к своему смущению, почувствовал, как тот выпрямляется и становится все тверже, а сам он весь цепенеет. Джуди высунула кончик языка, согнула его и слегка пощекотала им Гриффина, прикасаясь к его плоти легко, словно бабочка. Гриффин застонал от удовольствия, и Джуди тут же остановилась. Она слезла с постели и снова пошла на кухню, вернувшись оттуда с бутылью оливкового масла. «Надо думать, что говоришь и делаешь, Гриффин», — произнесла она совершенно обычным, как ни в чем не бывало, голосом. Опустившись на постели на колени рядом с ним, она по капельке вылила на него все содержимое бутыли, так что масло растеклось по всему его телу и потекло на простыни. Джуди передвинулась в ноги постели и принялась массировать левую ногу Гриффина. Она начала с большого пальца, который размяла со всей тщательностью. Со всей силой промассировала подъем, а потом такими же сильными движениями стала мять и месить ногу, продвигаясь по ней все выше и выше, легко двигая руками по его намасленной коже. «Кажется, — подумал Гриффин, — она хочет отсосать, к этому все и клонит». Но он ошибся. Дойдя до паха, она вернулась назад и начала массировать правую ногу, а потом и все тело Гриффина, пока ее опытные руки не добрались до крупных мускулов на его шее. Ритмично массируя их по направлению к ушам, она время от времени наклонялась над ним так, что кончики ее сосков касались его груди, терлись об нее. «Вот теперь, похоже, ты стал мягким и послушным», — задумчиво проговорила она. Присев над скользким от масла телом Гриффина, она кончиком языка стала легко чуть-чуть касаться его члена, полизывая его примерно так, как маленький котенок лижет сливки, после чего устроилась рядом с ним на коленях и стала нежно тереться клитором о головку его члена, не обращая при этом никакого внимания на самого Гриффина, относясь к нему просто как к приспособлению, призванному довести ее до оргазма. Гриффин лежал на кровати, раскинув руки и ноги в стороны, она восседала на нем, и поделать он ничего не мог. С губ его сорвался приглушенный стон. Лицо его к этому времени было уже багрово-красным, и он достиг высшей степени возбуждения. Джуди, расставив ноги, уселась верхом ему на бедра и аккуратно вложила внутрь себя самой кончик его члена, потом резко приподнялась, так что он почти выскользнул наружу. Подразнив так Гриффина некоторое время, она вдруг воткнула его член в себя и со всей силы опустилась на Гриффина и тут же так же резко соскочила с него. Гриффин испустил яростный вопль, впрочем, заглушенный кляпом. «Нет, нет! Мне нужно выпить!» Она неторопливо вышла из комнаты, оставив Гриффина, который дергался на кровати, пытаясь вырваться из удерживавших его пут, и вскоре возвратилась, неся с собой большой стакан, в котором было виски со льдом. Она сделала большой глоток и подержала жидкость во рту, как бы полоща ее зубы. Потом вытянулась на постели рядом с Гриффином, взяла в рот два кусочка льда и снова склонилась над ним. Гриффин опять приглушенно вскрикнул. Вместо теплого, мягкого, влажного рта он почувствовал жгучее прикосновение чего-то очень холодного, твердого и опасного. Джуди сосала до тех пор, пока лед у нее во рту не растаял, а у Гриффина не пропала эрекция.